Глава 10. Я не хотела умирать. По странному стечению обстоятельств, в фильме «Это было у моря», к сожалению, единственном, в котором снялась Ника, был такой кадр. Девочка-подросток, чью роль она исполняла, стоит на подоконнике с наружной стороны окна, закрытого за ней, и держится одной рукой за откос. Мгновение, и она может сорваться с огромной высоты. Но по сценарию все заканчивается благополучно. Сидела она на подоконнике и в последние мгновения своей жизни. Как по площадке детской песочницы, блуждаю по колкому окну. Ножницы! Дайте ножницы! Ненужную перерезать пуповину мою. Киллер судьба дала ей эти ножницы 11 мая 2002 года. Но сначала о том, что предшествовало этой трагедии, поводов для которой на первый взгляд не было. В 2000 году Анатолий Барсюк снимает свой второй документальный фильм о Нике, который называется «Ника Турбина. История полета». Первый его, упомянутый в главе 7 фильм «Ника, которая» нигде показан не был. Поэтому Барсюк, уже работая на киевском телевизионном канале 1+1, предложил руководству канала его показать. Но руководство сочло, что фильм длинноват для телевизионного формата, и его надо сократить до 26 минут. А чтобы просто механически не сокращать, рассказывает Анатолий Давыдыч, и не терять драматургии фильма, я решил поехать в Москву подснять Нику, какой она стала через 5 лет, и смонтировать. Она в 1995 году и в 2000. Тогда в Ялте и сейчас в Москве. Я не представлял, насколько Ника изменилась, но предполагал, что тот танец, которым она летит по жизни или из жизни, будет настолько заметен. После показа фильма по телевидению Анатолий Барсюк стал для Майи и Карповой врагом номер один, о чем они мне говорили при каждой встрече до конца своих дней. Их возмущало, что он пришел к Нике без приглашения, и потому застал ее в ненадлежащем виде, в неубранной квартире, к тому же принес бутылку и подпоил Нику для усиления контраста. Барсюк категорически опровергает это. «Чего я приду без предупреждения? Да я без договоренности вообще в Москву не поехал бы. Откуда мне известно, Ника там или нет, в запое она или в загуле? Мы приехали с подарками, и договоренность была». Но через Галич, потому что у Ники не работал телефон. Вот как рассказала об этом Алена Галич. Приехало телевидение из Киева. Ника была одна дома. А в квартире, как всегда, кавардак. Они боялись, что Ника не будет разговаривать, и поставили на стол бутылку. Но нельзя сказать, что ее напоили, так как выпитое ею было малой частью того, что она могла выпить и еще держаться. Они хотели, видимо, показать какой-то контраст. Ника там даже стихи свои забывала. Но это естественно. Она могла и в жизни их забыть, а потом вспомнить. Еще до начала съемок Барсюк был поражен увиденным. «Было заметно, — вспоминает он, — что Нике сниматься неинтересно, и для нее это не важно, потому что она уже не рассчитывает на то, что с помощью телевидения и кино о ней вспомнят, и она начнет другую жизнь. Она была совершенно равнодушна к тому, будем снимать, не будем, увидит ее такой или другой, с марафетом или без. Это было печально. И вот она сидит в этих носках и тренировочных брюках, заправленных в носки. Это растянутая куртка, некрашенные патлы висят, а все кругом грязное, подранное кошками и собаками. и консервная банка вместо пепельницы. Ника была одна. Ни соседей, ни Миронова, который, может, ушел в это время. Я вообще не ожидал, что она так будет выглядеть. Уж очень поправилась после первого посещения. Тяжелые операции не прибавляют ни оптимизма, ни здоровья. Было тягостное ощущение. Присутствие там скорее не из-за того, что она такая, а потому что как сторонний наблюдатель приезжаешь фиксировать печальные изменения, как патологоанатом. Вот зафиксировали в 1995 году, приехали через 5 лет, снова зафиксировали, процесс разрушения продолжается. Ну, думаешь себе, приехать через пару лет зафиксировать следующий, уже окончательный, так сказать, результат. К сожалению, в этом Барсюк не ошибся. Уже после первого фильма съемочная группа гадала, сколько еще проживет Ника. Год? Два? Три? Ну а после второго фильма уже можно было не гадать, а предсказывать. Во время съемки Ника действительно забывала стихи, но вовсе не по той причине, о которой говорила Галич. По словам Барсюка, пока оператор перезаряжал пленку, а это длилось 10-15 минут, Ника выходила из комнаты, а когда возвращалась, то видно было, как она на глазах пьянела. Очевидно, на кухне была припрятана заначка. Ну и совсем шокирующий кадр, когда собака схватила колбасу, которую Ника пыталась у нее вырвать с криком «Сволочь!». Анатолий Давыдович сначала опешил и не мог понять, неужели это слово относилось к нему. А услышав «Ах ты, гадина!», все понял, тоже схватил и стал удерживать колбасу, чтобы оператор успел снять, а зрители в последующем поняли, что Ника, ругаясь, не имела в виду Барсюка. «Прошло всего 5 лет, — говорит Анатолий Давыдович, — а уже нет надежды. У меня было впечатление, что то ли Ника прожила всю жизнь очень быстро, то ли у нее середины жизни, допустим, от 15 до 60 лет, просто не было. Была девочка, девочка, потом раз и старуха, которой ничего не интересно, которая уже прожила жизнь, ничего ни от кого не ждет хорошего и ничего не может в своей жизни изменить». Да и жизни-то не знает совершенно. Где магазины, где прачечные, что делается в других странах, какие там правительства. На этом пятачке она толклась. О нескольких людях, которые ее окружали, ничего плохого сказать не хочу, но и хорошего тоже. Выпивка. Весь круг их интересов. В первую съемку я поехал с книжкой стихов Ники, и она мне ее подписала. В 2000 году я эту книжку тоже взял с собой. Если сравнить два ее автографа, то даже по содержанию записи видно, какие изменения произошли. Если первый автограф был обращен вперед, на какие-то встречи и планы, то второй уже был статичный, на одном месте, просто чтобы что-то написать. «Я никому не судья. Каждый знает меру своей вины». И думаю, за все рано или поздно придется платить. А кое-кто уже и платит по счетам. Жаль, что не все, кто приложил руку к Никиной судьбе, понимают степень своей ответственности и вины. Я чувствую это, но сформулировать, что должен был сделать, не могу. В конце того же 2000 года Ника с некоторым оптимизмом рассказывала о своей жизни. Более-менее все течет, движется. Я заканчиваю режиссерские курсы, режиссер театра и кино. Сейчас как-то подхалтуриваю, то в утренней почте снимусь, то еще где-то. Такие мелочи, чтобы как-то на плаву удержаться. Со стихами все прекрасно, пишутся. Жив еще Курилка. Я не буду читать, но они есть. Единственное, что случилось, если раньше, написав стихотворение, я забыть его не могла, то в последние годы, может, это из-за алкоголизма, ничего наизусть не помню, уже надо читать по бумаге. И свой блокнот недавно потеряла со всеми стихами. Было обидно до слез. Примечание. Бахарева, Ника Турбина. Я неудачно упала с 5-го этажа, осталась жива. Конец примечания. Не думаю, что в то время Нике писалось. Не зря она не захотела читать стихи и просила поверить на слово, что они есть. А вот забывчивость у нее была не только от алкоголизма, но и потому, что уже лет 10 не читала стихи на публику. Что касается блокнота, то, по словам Мининой, он был. Сразу справа у входа в квартиру Ники, вспоминает она, была ниша, заваленная бумагами, и какие-то стихи в блокноте, какие-то на листочках в столе. Я лично их видела. Куда все они делись, потом не знаю. Но, по-моему, никто ничего не нашел. Вспоминает Алена Галич. Как-то Ника позвонила мне очень радостная. Сказала, что восстановилась на заочном в университете культуры, что она быстро напишет диплом. У нее есть театр, в котором она будет готовить спектакль и покажет его мне. А до этого еще были разговоры с Розовским. Я уж не знаю, насколько это правда, но с Никушиных слов он обещал, что ее возьмет. Я еще подумала, может, она попадет в коллектив и как-то сумеет остепениться? Ведь коллектив очень сдерживает. Хотя в театре очень тяжело. Это еще свой, знаете, такой маленький гадюшничек. Но Миронов в это время запил, его убрали из театра, и Нику никто туда не взял. Тогда они с Сашей приняли детский коллектив, с которым должны были выпустить спектакль. К сожалению, я его не успела увидеть. Вспоминает Константин Постников. Когда мы с Никой порвали отношения, ко мне приехала Акане, и мы в Ялте сыграли свадьбу. В 1998 году она уехала в Японию, и там родила нашу дочь Каури, а потом вместе с ней, когда девочке исполнилось 8 месяцев, вернулась в Ялту. Как раз в это время туда приезжала Ника и звонила мне, но я отказался с ней встретиться. Тогда она поехала к моей племяннице и сказала ей: «Я буду нянчить Костиного ребенка». «Кто ж доверит ей ребенка?» «Кто доверит?» «Категорически нет». Она звонила, но я на контакт с ней не пошел. Пианистка и композитор Татьяна Смольская дружила с Никой последние 2 года ее жизни. Нике очень нравились песни Смольской, хотя она не писала музыку на ее стихи. Их познакомил Миронов, когда Ника восстановилась в Университете культуры. «Я помню, как мы с ней репетировали», — рассказывает Смольская. «От меня требовалось найти какие-то музыкальные фрагменты под ее постановку, которую им задали в институте. Это обычная студенческая работа. Благодаря музыке я могу работать в театре и как постановщик тоже. Это и у Ники было, видимо, благодаря внутреннему таланту и потенциалу. Что-то мы подбирали, импровизировали какие-то чтецкие моменты, что она должна была произносить и играть. А когда репетиция закончилась и уже все ушли, Ника легла на рояль и говорит: «Господи, как же я устала от учебы! Как я отвыкла от Москвы! Как же я хочу в Ялту!» И ладонями, лежа сверху на рояле, ударила по клавишам. Теперь, когда читателям известно, кто был отцом Ники, интересно будет еще одно воспоминание Смольской. «Мне, конечно, хотелось бы окончательно понимать, кто мой отец», — говорила Ника. «Кто на самом деле мне Андрей Андреевич, который помог, когда у меня в первый раз был срыв, и он приходил ко мне в больницу? Я же ей говорила, что они с Вознесенским ну никак не похожи. А она мне: я сама знаю. По идее, мой отец, как и ты, музыкант тоже. Он хоровой человек». И Майка потом подтверждала. «Я говорю: но все-таки ты можешь мне наконец сказать, чья Ника дочь?» «Моя», — ответила Майка. «Я понимаю, что твоя. Ну, был у меня один режиссер, хоровик, поющий человек. Может, тебе просто хочется верить в то, что Ника — дочка Андрея Андреевича? Они же не похожи. Время рассудит». Что больше всего меня поражало в Нике — ее прямолинейность, бескомпромиссность, доверчивость, доброта, вспыльчивость и отходчивость, моментальная просто. Да не поражала. Это нормальные черты талантливого человека. Для меня, в конце концов, было важно, чтобы Никуша не забывала, что она человек пишущий, и помимо всего талантливый, что она может еще реализоваться в театре и в кино как актриса и режиссер. Она же работала с детской студией, ребята из которой очень хорошо помнят Нику до сих пор. Что касается моего и Камбуровой сотрудничества с Никой, то мы готовили программу, в которой актер читает басню, стихотворение, показывает отрывки. Мы набрали их очень много. Из них Ника сама должна была что-то выбрать. Не могу сказать, что именно она выбрала окончательно. Был Островский, был Бомарше, были стихи. Помню, она Цветаеву хотела почитать. Саша ей тоже что-то предлагал. То есть люди, которые так или иначе имели к театру отношение, каждый на свой манер пытались что-то свое предложить Нике. Кое-что она репетировала, но, к сожалению, прослушивание не состоялось. Ее надо было все время опекать. Сашка ведь ей сколько раз помогал и с работой, и во всем. Когда-то надо на съемку приехать, она проспит. Куда-то прийти на эфир, она опоздает. Еще куда-то надо, она не придет. Ну, естественно, она теряла работу. Рассказывает Елена Камбурова. Когда только начинался наш театр, была возможность экспериментировать. Зная, какой непростой этап переживает Ника, мне захотелось увлечь ее этим, придумать для нее какую-то историю, выбрать песню, стихи, еще что-то. Мне казалось, что наш театр будет для нее неплохим выходом в новую творческую жизнь. Она бывала у нас, и в нашу последнюю встречу в конце апреля 2002 года мы договорились, что с музыкантом и композитором Татьяной Смольской они встретятся, начнут репетировать и затем покажутся мне. В общем, поработают вместе, и мы придумаем что-то театральное для Ники. Она была в совершенно чудесном настроении. Так мы расстались. Я уехала на гастроли, а когда вернулась, узнала о случившемся. Такая грустная история. Последние годы жизни у Ники круг общения был невелик. В него, в частности, входила жившая в доме напротив ее подруга Инна. Она была, по словам Ники, добрая, как все русские бабы с неудавшейся личной жизнью. Сын 16 лет. Она влюбляется, пишет стихи, служит охранником в какой-то фирме. Меня принимает с радостью в любой час суток. У нее есть телефон, у меня нет. Сняли за неуплату. Она не знает, что я пишу стихи. Мы никогда об этом не говорили. Стесняюсь показывать свои стихи. Из рассказа Карповой. Это был у Ники кусочек отмели, где она могла быть сама собой. Инна ее кормила и, что важно, слушала, потому что Нике нужно было говорить сутками, а у нее подруг больше не было. Но Инна пила и, по-моему, была наркоманкой. Так совпало, что Инна, точнее Инна Анатольевна Куколева, оказалась бывшей женой Александра Журавлева. Они прожили 4 года и развелись еще в 1989 году. Однокомнатную квартиру через дорогу от Ники по улице Маршала Рыбалко, 16, Куколева получила в результате размена коммуналки в Беляеве уже после развода с Журавлевым. Больше замуж она не выходила. Сменила многих сожителей и ровно через год после гибели Ники умерла. У нее и Александра есть 30-летний сын Роман, который по сей день живет в этой квартире с женой и дочерью. Неизвестно, говорила ли Турбина с Куколевой о скорой смерти, но Сашу эти разговоры очень раздражали. У Ники рефреном проходило «Потерпи, мне недолго осталось». Несколько раз она ему сказала «Если со мной что-то случится, не бросай моих. Ты понимаешь, там одни бабы. Ты один мужик у нас в семье». Позже Саша вспоминал. «Когда мы жили первый год, мне казалось, она хочет порисоваться». Потом я понял, что она на самом деле об этом думает. После ухода Ники прошло много лет, но Саша помнит эти слова до сих пор. Не однажды Ника просила Сашу кремировать ее после смерти, потому что не хотела, чтобы ее черви ели. То же самое говорила и бабушке. «Я хочу, чтобы меня сожгли, чтобы пережить то, что пережили люди в концлагерях». Ника с детства чувствовала, что рано уйдет из жизни, и абсолютно точно предсказала, в каком возрасте. «Она называла такие даты, — рассказывает Карпова, — от которых просто волосы дыбом становились. Однажды она сказала: «Буль, я умру в 27 лет, хотя до этого буду десятки раз умирать». А уже будучи взрослой, написала в записках: «Прихожу к выходу, много страдала напрасно». С 12 лет тихо умирала. Жаль, задержалась. Из рассказа Людмилы Карповой. Ника, когда еще маленькая была, лет 8, говорила: «Я буду жить на вокзале и умру на вокзале». Мы так боялись этого. Думали, может быть, ей что-то в голову взбредет, и она действительно уйдет на вокзал и будет там жить. Это она очень часто повторяла, так же, как и то, что долго не проживет. А то, что умрет лет в 27, она говорила не однажды и очень легко. Разговор у нее никогда не был серьезным. Когда она к нам приезжала, и мы ей говорили: «Ну, Никуш, что ты какую-то хреновину сказала в интервью газете? Это ж просто неприятно и для тебя, и для нас». Она отвечала: «Ну, все живут. Почему мне нельзя поиграть в эти сказки?» Она так к этому относилась. Честно говоря, мы всегда жили с боязнью, что вот-вот что-то случится, как будто она потенциально несла в себе состояние ухода. Хотя безумно жаждала жизни, очень любила ее. Ей нужна была только рука такого человека, который бы ее повел.